сердце мира. Ну, попытаюсь счастья. Господин Михель! Эй! Господин Голландец! А, это! Заходи, заходи! Ну что? Жену убил. Так ей надо. Зато теперь некому приманивать бродяг и нищих к твоему дому. А ты что, за деньгами пришел? Да, ты угадал. Но только давай побольше, мне нужно скрыться, а до Америки далеко. Петер, никто еще не мог упрекнуть меня в скупости. Неплохой сундучок, а? Да. Размером с хорошую лодку и, заметь, доверху наполнен чистейшим золотом. Да. А? Как оно сверкает, Петер. Вот, вот тебе 50 тысяч, еще 50, еще. Эй, Михель, а ты ведь врал, будто в груди у меня каменное сердце, а мое у тебя. Разве это не так? Ведь ты сейчас не чувствуешь сердца, оно холодно, как лед. Нет, ты только остановил его. Но ты не так хитер, чтобы достать сердце из груди. Для этого надо быть колдуном. Что ты болтаешь? Сердце у тебя каменное, а настоящие сердца людей лежат у меня в банках. Лох же ты врать. Все эти сердца в банках должно быть восковые. Слов нет, ты богатый человек, но колдовать ты не умеешь. Глупец! Смотри, вот твое сердце в этой большой банке. Видишь, как оно бьется и трепещет? Тут и надпись есть. Сердце Петера игрока. И все-таки оно из воска. Настоящее сердце так не бьется. Нет, ты не колдун, ты обманщик. Сейчас я тебе докажу. Ты увидишь, твое ли это сердце. Он резким движением расстегнул камзол Петера, вынул у него из груди камень, а вместо камня осторожно вложил настоящее сердце Петера. И сейчас же Петер почувствовал, как тепло и радостно забилось его сердце в груди. Но как ты теперь себя чувствуешь? Да, ты прав. Я никогда бы не поверил, что можно творить такие чудеса. Вот, видишь? Я хорошо умею колдовать. Давай-ка теперь я вложу камень обратно. Потише, потише. Господин Михель, взгляни-ка на этот шарик, а? На этот раз ты отдал дурака. И вдруг Михель стал делаться все меньше и меньше. Упал на пол, извиваясь как червяк, испуская громкие стоны. Петер опрометью выбежал из дома. И долго вслед ему неслись крики и проклятия Михеля. Разразилась страшная гроза. Огромные деревья валились одно за другим, не задевая Петера, который во весь дух мчался на еловый холм. Сердце его радостно билось. Но когда Петер добежал до холма, и опасность осталась позади, он вспомнил о всех своих страшных поступках. О чем ты плачешь, Петр? Разве ты не получил обратно свое сердце? А, господин Стеклушка, оно рвется на части, когда я вспоминаю, сколько зла я совершил. Как мне жить? Что делать на свете одному? Убейте меня лучше, господин Стеклушка. Пусть кончится моя скверная жизнь. Ну что ж, если ты этого хочешь, топор у меня всегда с собой. Ну, оглянись-ка еще раз перед смертью. Матушка, Крис Бетта, ты жива? Здравствуй, Петер. И так ласково смотрите на меня. Мальчик, неужели вы меня простили? Они простили тебя. Потому что ты раскаялся. А теперь ступай домой, Петр. И будь как прежде угольщиком. Если ты будешь хорошим человеком, все тебя станут любить и уважать. Прощай. Петр! Прощайте, добрый господин Стеклушка! Прощайте, господин Стеклушка! Все они направились к отцовской хижине, хижине угольщика. Но представьте, господин путешественник, как удивлены были и Петр, и Лизбетта, и вдова, когда вместо бедной хижины они увидели красивый, просторный дом. Нет сомнения, это был прощальный подарок Стеклушки. Значит, эта история закончилась благополучно. Лучше некуда. Петр с этого дня стал работящим, хорошим человеком, любил свою жену, почитал мать, и все соседи любили его и уважали. Так-то, господин путешественник. Ведь пока мы с вами болтали, и дождь кончился, и утро брезжит в окнах. И бочонок опустел, не так ли? Я доволен сегодняшней ночью. Мне нравятся истории с хорошим концом. У сказок должен быть хороший конец, не правда ли? Ну, а теперь пора в дорогу. Вот. Ой, здесь слишком много, господин путешественник. Нет, нет, не больше того, чего стоит история о холодном сердце. Ну, а плащ мой уже высох у огня. Ну, что ж, прощай. Господин путешественник, неужели вы так уедете? Неужели даже имени своего не скажете? Ведь сидели все-таки всю ночь, беседовали так сердечно. Ну, вряд ли мы еще увидимся в этой жизни, трактирщик. Так на что тебе мое имя? Ну, все-таки. Ну, впрочем, Гауф. Сказочник Вильгельм Гауф. Прощай, дружище. Счастливого пути, господин Гау! Ребенок на лавке зевает, и угли мерцают в печи. На свете чего не бывает. Гляди на огонь и молчи. Рассказчик тряхнет головою, и чарку ему поднесут. Ведь только дыхание, дыхание живое, огонь превращает в сосуд.